Глава 33. Тем же утром Бриджит вела себя совершенно невыносимо. «У тебя менопауза, дорогая!» Ларин как можно мягче попыталась сделать так, чтобы невестка посмотрела фактом в лицо. Ей самой было о чем подумать. Без Брайана в Кентербери было непросто. Не потому, что его отсутствие что-то означало само по себе. Дом был ее территорией, и ее особо ничего не тяготило. Тоска появилась из-за Бриджит. Брайану достаточно было лишь посмотреть на невестку своей жены, она мгновенно утихомиривалась. Но без этого жена старшего брата Ларин делалась совершенно несносной. «Твой жалкий брат — подлец!» могла выпалить она, швырнув вилку на тарелку. Пока Бриджит в гостях, пользоваться можно только обычным сервизом. «Ну не надо!» Как правило, Ларин больше не успевала ничего сказать. Невестка начинала рыдать, потеть, у нее распухало лицо, а тараторила она без умолку. Однако трудно было не признать, что ее жалобы на измены мужа и недовольство меняющимся телом производили сильное впечатление. «Ты подожди!» — плакала она. «С тобой такое тоже может случиться!» Ларин равнодушно кивала. Брайан с Ларин знали, они оба не такие уж особенные. Им не было свойственно стремление к разнообразию, но интуиция подсказала ей, что-то не так. За долгие годы Ларин усвоила, что в любом начинании первым делом необходимо собрать сведения о рынке, конкурентах, издержках и спросе. То же самое их с Брайаном личное маленькое предприятие. Спрос, как она считала, ей известен, остальное придется выяснять. Секретарша Брайана непонимающе посмотрела на Ларин, когда та прошла мимо, властно кивнув, и скрылась в кабинете Кена Фолса. Миссис Скотт пришла в контору в Ламбете в отсутствие своего мужа. Такого еще не бывало. «Миссис Скотт, потому что я знаю, даже не представляю, чем мистер Скотт занят во Фрайбурге». Кен Фолс внимательно на нее посмотрел. «А что случилось? Я ему в понедельник звонил. И он еще был в Мюнхене». «А потом? Кен, когда вы с ним в последний раз разговаривали?» «С понедельника у меня не было необходимости с ним связываться». «А кто ваши партнеры в Германии? Можете мне рассказать?» Услышав вопрос, Кен Фолс склонил голову на бок. Он не понимал, почему она проявляет интерес и общается в непривычно приятельском тоне. «Но сейчас у нас нет постоянных деловых связей с Германией. Пока нет. Не более чем пару недель назад мы вели переговоры по поводу нового лекарства от язвы желудка. Несколько дней назад наняли торгового агента. Он будет заниматься нашими делами в Северной Европе». «И кому же так повезло?» «Питеру Меннеру из компании Heinz Webinken и Брюман. Но они еще в Германии не устроились». «Почему?» «Почему? Потому что Бинкин и Брюман — фирма из Лихтенштейна. А Питер Меннер — англичанин, как мы с вами. Он сейчас в Портсмуте». «Лиззи, мне надо кое-что для Брайана сделать», — сказала Ларин, снова прошагав мимо миссис Шустер. Воздух у Брайана в конторе тяжелый и сладковатый. Письменный стол Брайана — его архив, и архив немалый. Об успехе свидетельствовала каждая стопка бумаг. В некоторых ждали публикации исследования длиной в целую жизнь. Научный сортировочный центр. Взгляд у миссис Шустер был неодобрительный. Ей неудобно было сидеть, перегнувшись через острый край стола. Все ящики оказались заперты. О них Ларин думать было не надо. Ни в одной стопке бумаг не было ничего ни о Фрайбурге, ни вообще о Германии. На тяжелую мебель хозяина кабинета со стен веяло консерватизмом Брайана. Их изящество не портил даже календарь. Совсем мало картин, каждые не меньше 200 лет, несколько латунных светильников и больше ничего. Никаких пробковых досок, никаких графиков встреч, никаких заметок на перекидном блоке. Лишь мелкий штрих не вписывался в тщательно продуманную, чуть старомодную рабочую обстановку кабинета начальника. Маленький штырь, на такие накалывают неоплаченные счета. Между тремя телефонами высилось крохотное орудие убийства. Из тех, что Ларин запрещала Брайану ставить на письменный стол дома. Незаполненная заметками даже на четверть. Ларин знала, это банк идей Брайана. Обыкновенная мысль, внезапно посетившая коллегу озарение, замысел, все фиксировалось округлым почерком и крепилось на маленький штырь. Как она видела, в данный момент рассчитывать там было особо не на что. Осталось лишь 5 заметок, и ее внимание привлекла нижняя. Кит Уэллес, 2000 фунтов перевести в Коммерцбанк, Гамбург. Нацарапано быстрой рукой. На секунду задержав на ней взгляд, Ларин вышла в приемную. «Ой, Лиззи, ты не могла бы мне рассказать, что это такое?» Она положила листочек перед секретарем. Сощурившись, та искоса рассматривала смятую бумажку. «Почерк мистера Скотта». «Да, Лиззи, это я и сама вижу, но что это значит?» «Вероятно, что он перевел Киту Уэллису 2000 фунтов». «Лиззи, кто такой Кит Уэллис?» «Думаю, на этот вопрос лучше ответил бы Кен Фолс, но он только что ушел». «Лиззи, постарайся, ну, пожалуйста, поделись со мной тем, что знаешь». «Да просто таких, как он, много было. Ну, то есть я помню, что он был последним из соискателей, которых мистер Скотт и мистер Фолс пригласили на собеседование больше месяца тому назад. Давайте я посмотрю в ежедневнике мистера Скотта». Миссис Шустер имела привычку напевать, выполняя какую-то работу. Ларин не понимала, как Брайан это выдерживал. По его словам, он ничего не слышал. «Даже странно, если учесть, что петь она совсем не умеет», — подумала Ларин и оценила прочие достоинства секретарши. «Да, вот оно. 33-я неделя. Все верно, мистер Уэллис беседовал с ним последним». «А какова цель беседы?» «Найти новых распространителей для лекарства от язвы желудка, но Кита Уэллиса на работу не взяли». «За что же ему тогда 2000 фунтов?» «Не знаю, может, возместить расходы на поездку. Он сюда прилетел из Германии и ночевал в гостинице». К перекрестным допросам Лиззи Шустер не привыкла, поэтому, когда ее забрасывали вопросами, она чувствовала неуверенность. Наняли ее 7 лет назад. С тех пор отношения у них с Ларин всегда были прохладные. Даже в повседневном недолгом общении, когда секретарша лишь соединяла ее с мужем, от телефонного разговора веяло ледяным холодом. До этого момента Ларин ни разу ей не улыбалась. Теперь улыбка в итоге получилась даже излишне сияющей. «Ой, Лиззи, будь добра, дай мне номер Кита Уэллиса». «Номер Кита Уэллиса? Не знаю, могу поискать. Но разве не разумнее вам позвонить мужу в Мюнхен и спросить у него?» Ларин снова улыбнулась, но в ее взгляде ясно читалось: «Я жена работодателя». Даже сам Кен Фолс сделал бы то, что она велела. Ларин сложила бумажку и, не оборачиваясь, вышла из конторы. Слово «спасибо» миссис Шустер не дождалась. Дочка Кита Уэллиса говорила по-английски лучше, чем его усталая жена, снявшая трубку первой. Девочка оказалась сообразительной. «Нет, ее папы нет дома. Он в Мюнхене. Но уже оттуда уехал или вот-вот уедет. Она точно не знает». Хотя телефон безостановочно щелкал, предупреждая о высоком тарифе, Ларин терпеливо ждала, пока девочка наконец принесет номер отеля Уэллиса. Через 2 минуты тот же вопрос она задала портье. Он выразил сожаление. Мистер Уэллис только отошел от стойки. У тротуара портье как раз видел такси. Оно уехало. «У меня проблема», — медленно произнесла Ларин. «Возможно, вы мне поможете. У Кита Уэллиса есть телефон моего мужа во Фрайбурге. Я абсолютно уверена, что он несколько раз звонил моему мужу из вашего отеля. Моего мужа зовут Брайан Андервуд Скотт. Можете мне помочь? Нет ли в отеле списка телефонных разговоров?» «Мадам, у нас телефоны с прямой линией. Подобного контроля мы не ведем. Но, может быть, бармен что-то знает? Мистер Уэллис с ним разговаривал. Понимаете ли, бармен у нас канадец. Одну секунду, мадам, я его спрошу». До уха Ларин издалека долетали почти неслышные голоса. Несколько раз их прерывал металлический скрежет и краткие фразы. Только что приехали новые постояльцы. Пару минут было совсем тихо, только на линии слышались щелчки, как будто работал таймер. Рядом с Ларин стояла Бриджит в верхней одежде, переминаясь с ноги на ногу и показывая на свои часы. С улицы посигналило такси. Ларин отмахнулась свободной рукой и сосредоточенно смотрела вдаль, сжимая трубку. «Спасибо вам», — произнесла она с улыбкой. «Очень любезно с вашей стороны». Когда через несколько часов водитель такси поставил их багаж у двери отеля «Коломби» в Ротокринге, более фешенебельном районе Фрайбурга, сначала Бриджит робко осмотрела белоснежный фасад, затем сияющие панорамные окна, а затем, наконец, медленно повернулась к парку. Уже забыты трудности, возникшие после прибытия в аэропорт Базель-Мюлус-Фрайбург, откуда они на автобусе доехали до Фрайбургского вокзала. Лишь там им подтвердили бронь отеля. Наклонившись над одной из многочисленных белых кадок с цветами, которыми отель украсил дворик, она осторожно провела пальцем по ее краю, после чего тщательно осмотрела кончик пальца. Обычная женщина из Уэльса в деле. «Как думаешь, Ларин, в этом городе добывают уголь?»